АЭС «Луна-2» имела аналогичную конструкцию с «Луной-1» – исходное с ней оборудование. 14 сентября 1959 года она достигла поверхности Луны, западнее моря Ясности, в точке с селеноцентрическими широтой плюс 30 градусов и долготой 0 градусов. Впервые в истории космонавтики был совершен перелет с Земли на другое небесное тело. В ознаменование этого памятного события на Луну доставлены вымпелы с изображением герба Советского Союза и надписью «Союз Советских Социалистических Республик. Сентябрь, 1959 год». Осуществление полета станции в точно заданный район Луны. Задача чрезвычайной сложности. Это сегодня, спустя 20 лет, когда автоматы побывали уже на Венере и Марсе, совершали рейсы к Меркурию и Юпитеру, когда уже и человек не раз оставлял следы на пыльных тропинках нашего естественного спутника. Попадание в Луну при выстреле с Земли кажется делом несложным. Но в то время первый перелет автоматической станции на Луну с полным основанием был воспринят мировой общественностью как выдающееся научно-техническое достижение. Перед создателями космической техники и специалистами, подготавливающими полет станции «Луна-2», стояло много сложных вопросов. Ведь решение проблемы простого попадания в Луну требовало, чтобы автоматическая система управления выдерживала конечную скорость ракеты-носителя с точностью до нескольких метров в секунду, а отклонение реальной скорости от расчетной всего на 0,01% – 1 метр в секунду – уводило бы станцию в сторону от предполагаемой точки встречи с Луной на 250 километров. Для того, чтобы не промахнуться мимо Луны, нужно выдерживать угловое положение вектора скорости ракеты-носителя с точностью до 0,1 градуса. При этом ошибка всего в единицу смещала точку прилунения на 200 км. Были и еще трудности. И одна из них – организация и проведение подготовки ракеты-носителя к старту. Земля и Луна находятся в сложном взаимном движении. Поэтому для полета в заданный район Луны очень важно точно выдержать момент старта. Так, промах в те же 200 км получается при отклонении времени старта всего на 10 секунд. В свой полет вторая советская космическая ракета со станции «Луна-2» на борту стартовала отклонением от заданного времени лишь на 1 секунду. Первым космическим фотографом стала автоматическая станция «Луна-3». Ее основная задача – фотографирование обратной стороны Луны, недоступной для исследования с Земли. В связи с этим траектория движения станции должна была удовлетворять целому ряду специфических требований. Во-первых, следовало позаботиться об обеспечении оптимальных условий съемки. Было решено, что расстояние АЭС до Луны при фотографировании будет 60-70 тысяч километров, а Луна, станция и Солнце должны находиться примерно на одной прямой. Во-вторых, следовало еще обеспечить хорошие условия радиосвязи со станцией при передаче изображений на Землю. К тому же, для проведения научных экспериментов, сопутствующих главной задаче полета, необходимо было, чтобы станция подольше существовала в космосе, то есть, чтобы во время полета у Земли она не вошла в плотные слои атмосферы. Для движения станции «Луна-3» выбрали траекторию облета Луны с учетом так называемого «пертурбационного маневра», при котором изменение первоначальной траектории аппарата происходит не за счет работы бортового двигателя, его у станции не было, а за счет воздействия поля тяготения самой Луны. Таким образом, Еще на заре космонавтики советские специалисты реализовали очень интересный и перспективный метод маневрирования автоматических аппаратов при межпланетных перелетах. Использование пертурбационного маневра позволяет менять полетную траекторию, не применяя бортовых двигательных установок, что в конечном счете дает возможность за счет сэкономленного топлива увеличить вес, отведенный на научную аппаратуру.